эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. Наўпроставае ўключэнне з прэзентацыі пазней у нашым эфіры. А сёння расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток». Урачыстасці адбыліся сёння ў бухце Партовай на ўзбярэжжы Балтыйскага мора. Непадалёк ад Санкт-Петербургу ў цырымоніі ўзялі ўдзел расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў, прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян-Пэтэр Балкенэнда, еўракамісар па энергетыцы Гюнтэр Атэнгер ды іншыя асобы. Чаго чакаць Беларусі ад новага маршруту транспартавання газу ў Еўропу? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Цягам некалькіх апошніх гадоў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка змагаўся за тое, каб замест Nord Stream, які абмінуў беларускую тэрыторыю, расійцы пабудавалі другую нітку Ямал-Еўропа праз Беларусь. Ён назваў Nord Stream самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У той жа час пад Ямал-Еўропа былі нават пабудаваны фундаменты і пампавальныя станцыі. Лукашэнка прапанаваў «Газпрому» цягам 5 гадоў пампаваць газ праз Беларусь бясплатна. Аднак, паводле аналітыка расійскай кампаніі «Русэнерджі» Міхаіла Круціхіна, Расія не збіраецца павялічваць транзыт праз Беларусь. «Газпром» заключил дружественные соглашения, альянс с немецкими, французскими, голландскими компаниями и фактически Германию превращает в новый узел распределения российского газа на европейском рынке. Там и «Газпром» имеет шанс получить какие-то доли в распределительных активах, и немецкие компании с французскими и с голландскими получают весьма интересный шанс поиграть на российском газе. А что до пропанов официального Минску? В Беларуси был закрыт этот проект, то есть «Газпром» совершенно не собирается строить там дополнительную ветку «Ямал-2». Северный поток оказался гораздо выгоднее и «Газпрому», и его партнерам. В Беларуси часть трубопроводов принадлежит «Газпрому». Естественно, «Газпром» будет по своим трубам гонять газ и дальше. Увеличивать поток через Беларусь никто не собирается из России. Поводле российского боку Nord Stream принципово новый керунок, бо на его шляху нема транзитных краинов, таких как Беларусь и Украина, что за обеспечивая надежность доставки газу у Европу. Политолог Андрей Федоров называет это решение Кремля выключно политичным. Это значительно дорожайший проект, чем будовництво Малой Европы. Напевно, Москва не надто верить белорусскому керовництву. Уже было довольно шмат разных конфликтов на этой глебе, транзиту газу. И они решили, что так для них будет надейней транспортовать свой газ в Европу. Переважая все же прагматизм, и они решили, что с официальным Минском домовиться тяжко, иншим разом вельми тяжко, и тому треба себе неким чином обезопасить. Московский политолог Кирилл Коктыш означает, что будовництво Nord Stream – пораза для Беларуси и Украины. Эти краины начали с этого момента позбавляться своего транзитного статуса, который не имели опушние 30-40 годов. И, конечно, эта пораза – это незадоволенность той же самой России теми послугами и гарантованностью этого транзита, который сегодня осуществляется. Хочу за все, где размова о стратах и, конечно, не о прибытках. Нагадаем, что недавно «Газпром» выкупил 50% акций Белтрансгазу. Гэтага достаткова, каб гарантаваць беспраблемность транзиту газу праз Беларусь. Михаил Крутихин не выключает, что «Газпром» мог бы выкупить и остатние 50% акций. Чем больше контроля над каждой цепочкой доставки газа потребителю, тем, конечно, «Газпрому» выгоднее. Если появится такая возможность контроля «Газпрома» полного над трубопроводом, тогда там будет непрерывная генерация прибыли. Сказаў расійскі аналітык Міхаіл Круціхін карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму. Як вы ставіцеся да таго, што Расія будуе нафты і газаправоды ў абход Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. То, что будет Беларусь платить по полной программе за нефть, вот и все. И уже никаких поблажек, ничего не будет. Ну, на это питание очень тяжко ответить, потому что Россия хочет быть в обход Беларуси, чего начала подаваться. Потому что, даже не знаю, наверное, каждая республика хочет свои просторы иметь, свою независимость поставки нефти. Поэтому, ну, для Беларуси, конечно, тяжко. Хотелось бы то, что через нашу территорию шло, имели бы доход. Вот. А так, как она идет. Но каждая страна, также и Беларусь хочет. Почему с Венесуэлы беру? Нет. Почему? Потому что, наверное, легче нам взять оттуда хоть... Денег много, наверное, платить хочет Россия. Ну, ее стороны это, как бы, можно сказать, обусловлено, ну, чтобы не диверсифицировать риски, чтобы не зависеть, например, от Украины в большей степени, от Беларуси в меньшей. Но для нас это, конечно, ну так, не сказать, что очень хорошо. Я думаю, переживем, что не из таких ситуаций выходили. И для Беларуси, я думаю, это так. Если скажется, то чуть-чуть. Мне кажется, все-таки какое-то там не было по нас союзное государство, но личные интересы не всегда должны совпадать с интересами чьими-то. Поэтому это не то, что там какой-то ущерб, а как бы к тому, что свои интересы не всегда важнее чьих-то интересов. Как бы там ни было, но я думаю, на месте, будь мы на их месте, поступили, наверное, точно так же. Это жизнь, как бы реальность, действительно, это не от этого никуда не... Ну, первая думка, что они поразумнели и дармовщинку уже не хочут отдавать. То есть они перешли, как соправдные господары, сябровство сябровством, а гроши у каждого повинны быть свои. И, отповедно, покольки они не уповнены у стабильности экономичных домов с Беларусью, то вы решили знайти інший шлях, який будет больше стабильный для их. Это ее право, она самостоятельная держава, она может делать все, что угодно. Согласовывая или не согласовывая интересы с Беларусью, это уже как бы другое, да, это скорее должны решать политики. А с точки зрения экономики, наверное, это правильно. Все равно через место будут в Польшу и Германию. Ну, а Чехословакия, все равно много стран советского, вернее, постсоветского. Ну, то, что уже построено, столько денег вложено в эти трубопроводы, что вряд ли закроют этот рынок. Украинцы, еще неизвестно, что с Украиной будет. Поэтому мне кажется, что мы... будет все в порядке. А пытание у городе про будовництво российского газопровода, российским «Газпромом» газопроводу «Полночный поток». Вы на хвалях «Радио Свобода». У Киргизстане у пятницу и субботу обвешенная жалоба по тех, кто загинул у вынику сутыкнения на улицах. Про это поведомила Роза Атунбаева, старшиня часового ураду. По вот для пошних даденных, под час беспорадка в Украине загинули 75 человек. А маль 1500 людей потерпели. Улада у Киргизстане, в руках оппозиция, президент Курманбек Бакиев находится на поудне краины. Как передают информационные агентства, он не складывает себе полномочия у керовника державы и не признает своей поразы. Со мной праская студии побач супрацовница Киргизской службы Радио Свобода Венера Джуматаева. Венера, какая на гэтый момент ситуация в Кыргызстане? Спасибо. Ну, как вы уже сказали, Курманбек Бакиев вчера заявил, что не собирается слагать с себя полномочия президента, но, тем не менее, он заявил в интервью нескольким информационным агентствам, что он готов к переговорам с оппозицией. Но оппозиции, лидеры оппозиции, которые сейчас представляют Временное правительство Кыргызстана, они заявили, что не собираются разговаривать на какую-то тему с президентом Бакиевым и объявили, что против его двух сыновей и родного брата как бы начались криминальные уголовные дела, начались расследования. Кроме этого, Временное правительство старается, делает все, чтобы взять полный контроль над Кыргызстаном. Объявили, что назначены во всех ведущих банках Кыргызстана специальные управляющие, которые будут следить за тем, чтобы большая сумма денег не была выкачана из страны. Вчера в аэропорту города Бишкека был задержан человек с 4,5 миллионов долларов наличными. Мы не знаем, кто это был, но он задержан. И делается все, чтобы сохранить стабильность, не только политическую, но и экономическую, социальную стабильность в стране. Скажите, коли ласка, ці протягивается мародерство на улицах Бишкеку? Очень трудно следить за всей ситуацией, но есть провокационные такие попытки со стороны сторонников. В малом количестве остались сторонники Бакиева. Они пытаются что-то затеять. Как мы уже слышали, они даже устанавливают кое-где мины и где-то стреляют и так далее. Но протестанты, протестующие участники, тысячи участников митингов, которые съехались в Бишкек из всех регионов, часть их отказывается уезжать обратно домой. Они говорят, мы не уедем, пока Бакиев не будет как бы арестован и приведен в суд и так далее, потому что мы боимся, что мы разъедемся по домам, а Бакиев со своими людьми объявится и опять заедет в Белый дом. Вот такая ситуация пока в Бишкеке. Дякую вялікі. У праскай студыі была супрацоўніца Кіргізскай службы Радыё Свабода Венера Джуматаева. А пра падзеі ў Кіргізстане гавораць і слухачы Свабоды. кнізе паказваюць апошнія падзеі, боская нацыя дзеля свабоды, дзеля таго, каб не быць рабамі, у 21 стагоддзі дзясяткі кіргізаў ахвяравалі жыццём, сотні паранены. І не трэба верыць, што там уладараць марадзёры. Як сведчаць сродкі масавай інфармацыі, марадзёры тыя, як і тыя, хто страляў у безабароненых людзей, прыспешнікі і слугі дыктатара Бакірава, яго клана. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Чакаем вашых меркаванняў. Сёння на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з аўтарам кнігі «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка» Ілём Копылам. Прапаную паслухаць яе фрагмент. Што рабілі партызаны? На маю думку, змагацца супраць немцаў – гэта была не галоўная іх задача. На маю думку, калі прааналізаваць, як палілі Хатынь, усяго 619 вёсак, то можна прыйсці да высновы, што галоўнай мэтай партызан было правакаваць немцаў на рэпрэсіі супраць мірнага насельніцтва. Гэта прымушало насельніцтва папаўняць шэрагі партызан і давала магчымасць савецкаму рэжыму пераключыць увагу сусветнай супольнасці з уласных злачынстваў на злачынствы немцаў. Цалкам онлайн-канферэнцыю з Ілём Копылам чытайце на нашым сайце свабода.орг, а таксама слухайце ў нядзельным эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Аляксандр Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У Кіргізстане ў пятніцу і суботу абвешчаная жалоба па тых, хто загінуў у выніку сутыкненняў на вуліцах. У Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. Рада беларускага незалежніцкага блоку выступіла з заявай, у якой патрабуе неадкладнага вызвалення невінаватых прадпрымальнікаў і палітвязняў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі, працэс над якімі працягваецца ў Верхоўным судзе. Да галасавання на мясцовых выбарах у Беларусі засталося два тыдні. Апазіцыя мае намер выкарыстаць працяглыя чатырохдзённыя выходныя для больш актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Сёння о 17 гадзіне у Менскім палацы мастацтваў пачалася прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. За амаль два гады прагучалі песні амаль сотні бардаў, аўтар перадачы Зміцер Бартосік. Гэта ўжо чацверты мультымедыйны дыск «Свабоды». Першым быў аўдыёдыск «Быкаў на свабодзе», далей два CD-дыскі «Начной чытанкі». Адметнасць гэтага праекту ў тым, што гэта мультымедыйны DVD-дыск, на якім акрамя гутарак і песень сабраныя PDF-версіі ўсіх кніг серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». З палацу мастацтва ў Менску на тэлефоннай сувязі карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская. Інна, вітаю. Добры вечар. Вечарына доўжыцца ўжо другую гадзіну. Што цяпер адбываецца? Цяпер вось все яшчэ спяваюць, і спяваць яшчэ будуць, я так думаю, гадзіны 2-3. І, Ганна, вось вы сказалі, што тут 50 бардаў, але бардаў было амаль ўжо сотня. І вось Бартосік Зміцер, калі пачаў імпрэзу, ён распавёў, што каб 15 гадоў таму яму сказалі, што ў Беларусі можа быць па 200 бардаў, і што гэтыя ўсе яны песні іх могуць змясціцца на адну кружэлку, ніколі б не паверу. І цікава, што на імпрэзе гітару ўзяў дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і сарваў аплодысменты. Ён такую, сапраўды, я б сказала, оду бардаўскай песні праспяваў. Вось. Ну, пачалі са старэйшага пакалення. Я вось размаўляла перад пачаткам з бардамі. І вось Зміцер Сідаровіч, аказваецца, яму 44 гады, але ў яго ўжо 30 гадоў стажу бардаўскай песні. Вось. Цікавыя маладыя, зусім невядомыя. Ясна, што мы прызвычаіліся, што такія сур'ёзныя людзі з бародамі барды. А тут зусім такія юныя, я б сказала. Але да юных пакуль яшчэ справа не дайшла. Повеселил публику Андрей Ходанович. И он признался, что вось Бог дал ему поэтичный дар, але не дал музычный. И каже, что он один и бард, який признается, что краде музыку у інших. И он такий французский шансон цікавенький повеселил публику, проспевал. И наогул, вельми такая приязная, вельми теплая атмосфера. До речи, пришли вядомые люди. Тут и Владимир Орлов, Петр Садовский, Олег Трусов, Олесь Пашкевич. Многие пришли с детьми. Атмосфера такая, саправды, вось цудоўная, не ведаю, вось чуваць тут не чуваць. Дарэчы, барды цяпер гэта не толькі чалавек з гітарай. Тут і іншыя музычныя інструменты, і флейты, і дудачкі, і баяны. І таму вось, у прынцыпе, цікава, што нават супрацоўнікі тут і наведнікі палацу мастацтва, праходзячы, чуючы такую цудоўную музыку, у залю заходзяць. Дякую вялікі, Інна Студзінская з прэзентацыі мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Пазней на нашым сайце фота і відэо з прэзентацыі, а ўжо цяпер праз наш сайт «Свабода.орг» можна скачаць інтэрнэт-версію дыску «Барды свабоды». Як Інна сказала, адкрывае дыск «Барды свабоды» уступнае слова дырэктара Беларускай службы «Радыё свабоды» Александра Лукашука, які запісаў яго ў поўнай адпаведнасці з законамі бардаўскага жанру. Ім нечага не хапае, ім нечага не хапае, ім нечага не хапае, ім нечага не хапае. Радыё не радуе, тэлевізар абрыд, кіно не коціць, інтэрнэт завіс. Яны не хочуць шукаць кампраміс, але ў іх ёсць словы. Вершы пішуцца пра сябе і сяброў, пра разгадкі сноў, пра выбары-выбары, пра кроў на бруку, але не для друку. Яны выбіраюць гітару, ім все роўна, канцэрт для двух ці для тысячаў дзвюх, на лясной паляне ці на гарышчы, іх дні і ночы не пустая тара, калі ў руках гітара. Кароткія хвалі не для арый, яны спяваюць балады і зонгі, рамансы і рэп, шансон і фольк, але не оды, так становяцца бардам свабоды. Музыка іх адмовы. Што тыдзень не цэлый год, яны ідуць студыю, бяруць акорд, без цэнзары і без дырыжора. Так нараджаецца свабода хора. Александр Лукашук пра бардаў свабоды. А так атрымалася, што сёння адбыўся суд над адным з бардаў свабоды, перадае Браніслава Станкевіч. У Вішанковіцкім раённым судзе разглядаюць справу Георгія Станкевіча, незалежнага кандыдата ў дэпутаты райсавету. Учора міліцыянты склалі на яго пратакол за нібыта незаконны распаўсюд друкаванай прадукцыі газеты «Крывінка», якую спадар Станкевіч выдае на ўласныя сродкі накладам 299 асобнікаў. А сёння міліцыянты ў суд проста не з'явіліся, і суддзя Вольга Белавуз сказала, што мусіць перанесці пасяджэнне на іншы дзень. Георгій Станкевіч працуе звычайным настаўнікам вясковай школы і ніколі раней не прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Ціск з боку дзяржаўных структур ён тлумачыць толькі тым, што вырашыў балетавацца на выбарах, супернічаць з праўладнымі кандыдатамі. Бо за 5 год, колькі выходзіць ягоная «Крывінка», прэтэнзій да распаўсюду ніколі не было. Што да зместу газеты, то пра яго Георгій Станкевіч кажа так. Я выдаю ту газету з той мэты, каб жыццё ў Бішанкоўцы стала крыхачку лепей, каб праблемы, якія замоўчваюцца на ўзроўні раённага савета дэпутатаў і не вырашаюцца, знаходзілі галоснасць усярод грамадства і такім чынам вырашаліся. Праблемы рэгіёну Георгій Станкевіч спрабаваў акрэсліць у сваім радыёвыступе, але ягоныя выказванні на адрас дзейных дэпутатаў райсавету выбарчая камісія палічыла некарэктнымі. Радыёвыступ не прагучаў, а спадару Станкевічу 2 красавіка абвясцілі папярэджанне. Праз тое, што на сённяшні дзень быў прызначаны суд, Георгій Станкевіч не змог прыехаць у Менск на прэзентацыю дыска «Барды свабоды», куды ўключаны некалькі ягоных песень. Ён кажа, што калі яму прысудзяць штраф, то прывядзе на ганкі суду кароўку, бо лішніх грошай у сям'і настаўніка няма. Браніслава Станкевіч з Віцебшчыны. Віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ўрад разглядае пытанне пра продаж нафтану, белтрансгазу, мазу замежным кампаніям. Чаму раптам улады загаварылі пра прыватызацыю буйнейшых прадпрыемстваў? Ці пагражае нацыянальным інтарэсам кантроль расійскіх кампаній над гігантамі беларускай прамысловасці? Ці пачнецца рэальная прыватызацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і эканаміст Дзмітэр Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» пазней у нашым эфіры. А сёння ў Вярхоўным судзе на працэсе над Аўтуховічам, Асіпенкам, Казловым і Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах, прагледзелі відэозапісы вочных ставак. На судзе быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Напярэдадні суд вывучаў дадзеныя тэлефонных злучэнняў паміж абвінавачанымі Ларыным і Аўтуховічам, Казловым і Аўтуховічам і Асіпенкам. Следства лічыць такія размовы доказам змовы. Абвінавачаныя гэта аспрэчваюць. Гэтак былы міліцыянт Згародні Міхаіл Казлоў патлумачыў, што ў 2005 годзе часта гаварыў праз мабільны тэлефон з Аўтуховічам і Асіпенкам, паколькі браў удзел у расследаванні крымінальнай справы супраць кіраўніцы падатковай інспекцыі Вакавыску Станкевіч, на якую скардзіліся Аўтуховіч і Асіпенка. Пасля ўмяшання намесніка генеральнага прокурора Пруса справа была перададзеная з міліцыі ў прокуратуру, а потым закрытая. Паведаміў Казлоў пра марны лёс намаганняў давесці гэтую справу да суду. Мікалай Тухович даў тлумачэнне адносна эпізоду сачэння за намесніка міністра падаткавых збораў Камянко. Паводле Туховіча, Ларын у гэтым эпізодзе яго агаварыў. У адным з прагледжаных судом відэазапісаў абвінавачаны Александр Ларын на вочнай стаўцы з Владзімірам Сіпенкам у 2009 годзе зрабіў сенсацыйную заяву. Ён сказаў, што ў 2005 годзе нібыта зарэзаў і закапаў у лесе свайго саўдзельніка, імя якога не назваў. Сказаў, што гэта крымінальнік з другога рэгіёну, якога ніхто шукаць не будзе. Адвакат Павла Сапелка, каментуючы гэтыя паказанні Ларына, нагадаў пра медыка-псіхіятрычную экспертызу, якую праводзілі Ларыну. Як Ларын сказаў, беседуя з псіхіатрамі, я разны. Собственно говоря, і каментировать тут нечего. То, што з Ларына сыпецца ўже на працяжэнні года, мы вот все видзім, чым абарачваецца. Хочацца ещё надзеяцца, што прыгавор расставит, как говорится, точкі над «и», аддзеліт правду ад вымысла. А ещё где-нибудь в отрелах справы фігуруюць, што он кагось забіў и закопал. Как такового этого факта, в общем-то, не фигурирует. Единственное, могу отослать к заключению экспертиз, которые утверждают, что на вещах, которые изъяты с места преступления в Гродно, найдены следы генотипические двух лиц. Версия о подельнике фигурирует и в постановлении о привлечении Ларина в качестве обвиняемого. Я имею в виду о неизвестном подельнике. Еще на одном прогляденном видеозаписи следка Валер Паўтарак, который называет себя былым телоохотником Аўтуховіча, распавёў пра размову, якая адбылася ў більярднай паміж Аўтуховічам, Лявоновым, Асіпенкам і былым дэпутатам генералам Валерам Фраловым. Нібыта Аўтухович запытаўся пра пастаўкі аўтаматаў і гранатамётаў АСА. Паводле сведкі Паўтарака, генерал Фралоў нібыта адказаў, што аўтаматы набыць можна, а з гранатамётамі АСА прыйдзецца пачакаць. Валер Фралоў на просьбу «Свабоды» прокомментовал гэты запіс сведкі, зроблены год тому адносно падзею пятигадовой даўніны. Мне тоже следует спрашивать. Вы были у нем? Был. Бильярд играли? Играл. А вас Аўтуховіч спрашивал, не могли бы типа оружие какое-то достать? Может быть, и спрашивал, да, ну, чтоб я так помнил. А если спрашивал, я мог бы ответить, да, действительно, достать что. Сейчас деньги поехал, купил что угодно, в общем-то. В России там, тем более, никаких этих границ нету. А потом говорит, а вот АСАУ. Ребята, вы знаете, что такой это БТР здоровущий, на котором стоит, говорю, я к этому времени никакого отношения ни к оружию, ни к какому хреновине, в общем-то, не имел абсолютно. И, наверное, вряд ли бы я, даже если бы имел отношение к оружию, АСУ, вот этот БТР куда-то погнал. Ну, говорю, ребята, вы хоть разберетесь, что вы за вопросы задаете, что такое АСА, хоть разберетесь, в общем. Сказаў Олегу Груздзіловічу Валер Фралоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, на чарзе «Званкі на свабоду». Слухачы цікавіцца, што рабіла беларуская ваенная дэлегацыя ў Мьянме, спрачаюцца наконт сітуацыі ў Кыргызстане, а таксама даюць парады, як лепей правесці выбары ў мясцовыя саветы. Званкі на свабоду падрыхтавала Алена Шалаева. З 5 па 8 красавіка ў Мьянме знаходзілася беларуская дэлегацыя, якая, як паведамляюць СМІ, вывучала магчымасці супрацоўніцтва ў ваенна-тэхнічнай сферы. Слухач «Свабоды» цікавіцца падрабязнасцямі. По радиостанции BBC прошла информация о том, что белорусская военная делегация находится в какой-то республике, которая практически никому не известна под названием Мьянма. Что они там делают и что собираются продать этой республике? Неужели, чтобы развязалась новая война? На пытание отказывает белорусский военный оглядальник Александр Олесин. В советские времена с Бирмой, как раньше называлась Мьянма, были достаточно тесные военно-технические связи. И было поставлено большое количество вооружения. С тех пор прошло достаточно много времени, эти вооружения частично вышли из строя, частично устарели. Наши предприятия ВПК разработали специально для стран, сейчас их называют, развивающимся, программа модернизации этих вооружений. Тут вопрос другой, что некоторое время назад Мьянма засветилась нарушением прав человека. Вот, и там были жесточайшие репрессии против инакомыслящих, сопровождавшиеся кровопролитием. Войны не будет, но как посмотрит международное сообщество на усиление, так сказать, оборонного потенциала Мьянмы, которая числится как одной из стран, где нарушаются права человека, это вот могут такие вопросы возникнуть. Мы так само отримали отгук на звонки наших слухачов про ситуацию в Киргизстане. Вот что каже спадару отказ на вчорашнее телефонование. Слухач заявил, что после апрельских революций и прихода до влады демократов стало только горой. Справедливо. Але ці означає гэта, что до революции было лепей? Революции провокує сама влада, якой бы она ни была. Так, царская влада развалила Российскую империю. Коммунисты развалили Советский Союз. Демократы, якія хутка становятся диктаторами, разваливают все остальные. И Лукашенко тут ничем не лепше. Причина в неправильной морали, якую створает неправильная религия. Коли влада пишет законы, чим она керуется? Хіба не моралью? Дьявол задоволений вельми. Мораль керує. По-ранейшему хвалюють слухачоў свободы выборы у мясцовые советы депутатов, якія отбудутся 25 красавіка. Спадар Андрей Салігорску мае некалькі парадаў на конт выбораў. На эти выборы надо собраться всем. И в один день, в день голосования. Только не в заходе при голосовании, а всем собраться и не расходиться. Постоять возле выборщих участков. И на запытание, чему не заходите голосовать, надо отказать. Покуль не будет прозрыстых скринев, покуль не будет отменено досрочное голосование, ничего никто голосовать не будет. Постояли час, два, три, теперь тепленько. И собрались, и поехали, и пошли до дому. Вот это будет репетиция, и будет показано на будущие президентские выборы, что это у них фарсы не пройдут более. Огляд ваших телефонований подрихтовала Алена Шалаева. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, и я коротко расскажу про головные подеи дня. Российский «Газпром» открыл будовництво газопровода «Полночный поток» праз Балтийское море. Лукашенко назвал это самым дурацким проектом у истории России. Сегодня в Минску презентация мультимедийного DVD-диску «Барды Свободы». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи. Рада белорусского незалежницкого блоку выступила с заявой, якой потребует неоткладного вызволения Миколая Утуховича и Владимира Осипенки. Одразу после того, как мы скончим эту передачу, экспертиза свободы и подорожье с метро Бартосика у вёску Дямидовичи.